Думал как-то сбежать от Седова, но устыдился самой мысли об этом. Больно было слушать и смотреть на этого деликатного человека, но еще обиднее было мне видеть в нем безвольного человека, человека-тряпку, с которым другие делают, что хотят, а он, как безвольное существо, не имеющее необходимого в его положении характера, не может все это презреть и покинуть. Да разве такие люди могут, что бы то ни было, сделать в круговороте революционных бурь, где у человека без воли, без характера не хватит ни терпения, ни нервов преодолевать те ненормальности, которые первыми всплывут на поверхность практической борьбы, той борьбы, через которую широкая масса трудящихся стремится обрести себе свободу и право на независимость от власти капитала и государства? Разве такие безвольные люди могут быть способны находиться в рядах этой массы и оказывать ей своевременно нужную помощь? Никогда в жизни. Такие люди могут лишь освещать прошлое, если им попадется верный материал о нем, и если правительственные хозяйственники не будут их назначать в коменданты. Вот с этой лишь стороны они могут оказать помощь, но уже не тем, кто сейчас действует, а идущим им на смену поколениям. От всей души жалел я товарища Льва Черного и в то же время возмущался его безволием и бесхарактерностью. Человек этот обладал талантом оратора и писателя, был искренен и в том, и в другом проявлении себя, но не умел уважать себя, ограждать свое достоинство от той грязи, которая, судя по моим расспросам и личным наблюдениям, липла к нему. Эта сторона его индивидуальности мешала ему, как многим известным анархистам мешали другие стороны, выбраться на широкий путь массового действия анархизма в революции и занять на нем надлежащее место, очень далекое от комендантского поста в московском особняке. Расстался я с особняком и с товарищем Середой и Львом Черным лишь тогда, когда разыскал, наконец, товарища Петра Аршинова. Последний проживал в одном из отелей на Базарной площади, близ Театральной площади. Не комендантом, конечно, а у коменданта, распоряжавшегося этим отелем от имени крестьянской секции при ВЦИК Советов. Встреча с товарищем Аршиновым, а также и с комендантом этого отеля товарищем Бурцевым, была для меня радостью. Все мы друг друга знали из московской каторги. Все чувствовали взаимное уважение друг к другу. Это нас сближало без того, что мы все считались анархо-коммунистами. От товарища Аршинова я узнал, что он действительно ушел от работы Федерации московских анархических групп, потому что не нашел в ряде товарищей серьезного отношения к делу нашего движения. Кто из них прав, я, конечно, не старался выяснить. Я старался понять, чем дышит теперь товарищ Аршинов и чем занимается. В ряде бесед, а также при совместном с Аршиновым посещении Алексея Алексеевича Борового и из беседы с последним, я выяснил, что Аршинов работает в качестве секретаря и организатора лекций для членов Союза идейной пропаганды анархизма. Вскоре после нашего посещения Борового товарищ Аршинов организовал лекцию о Толстом и его творчестве, которую читал товарищ Иуда Гроссман-Рощин со вступительным словом товарища Борового. Эта лекция, как и вступительное слово к ней Борового, меня, крестьянина-анархиста, очаровали. В особенности, должен сознаться, очаровало меня слово Борового. Оно было так широко и глубоко, произнесено с такой четкостью и ясностью мысли, и так захватило меня, что я не мог сидеть на месте от радости, от мысли, что наше движение не так уж бедно духовными силами, как я себе представляю. Помню, как сегодня, что я, как только Алексей Алексеевич окончил свою вступительную речь к лекции Рощина, выскочил из зала и побежал в фойе, чтобы пожать ему, Алексею Алексеевичу, руку и выразить свое чувство товарищеской благодарности. Зайдя в фойе, я встретился лицом к лицу с Алексеем Алексеевичем, прохаживавшимся по фойе. Я был полон радости за него, за его успех перед аудиторией, которую я видел и переживал это вместе с ней. Я был в этом убежден, аплодировал с такой радостью и чувством благодарности. Затем, разговорившись с ним, я подал ему руку и выразил ему все это, что чувствовал. По-моему, он вполне заслужил такого выражения признательности. Но Алексей Алексеевич был скромен и, крепко держа мою руку в своей, полусмеясь и глядя на меня и на стоявшего рядом со мной товарища Аршинова, сказал: